Глава 30. С полудня до заката, с полуночи до рассвета, одного человека, одну лошадку и один фургон узнавали все 26 349 жителей Гринтауна, штат Иллинойс. Среди бела дня, без видимой причины, дети замирали со словами: «Вот, мистер Джонас! Вот, Нед! А вот, фургон!» Те, кто постарше, вглядывались в север и юг, восток и запад, но не находили никаких признаков человека по имени Джонас, лошади по кличке Нед, или фургона индейцев Конестога, бороздившего прерии, чтобы высадиться на девственные берега. А если позаимствовать ухо у собаки и настроить на высокий лад и туго растянуть, то можно было услышать на мили и мили вокруг пение, словно раввин поет в земле обетованной, муэдзин на башне минарета. Голос мистера Джонаса всегда летел впереди него, чтобы горожанам хватило получаса, часа подготовиться к его прибытию. И ко времени появления фургона на обочинах дети выстраивались, как на парад. Итак, приближался фургон, и на высоком сиденье под оранжевым зонтом восседал поющий мистер Джонас, в мягких руках которого поводья струились, словно ручейки. «Хлам, барахло! Что вы, сэр, не хлам? Утиль старье! Нет, мэм, не старье! Банки, бутылки, склянки, обрывки, лоскуты, осколки, ржавые иголки, лом и обломки, барахло и хлам! Нет, не барахло, и вовсе не хлам!» Всякий, кто слыхивал песенки, сочиненные проезжающим мимо мистером Джонасом, знал, что он незаурядный старьевщик. Хотя на вид, конечно, зеленые, как мох, вельветовые лохмотья, нахлобученная на голову фетровая шляпа, утыканная предвыборными значками времен битвы при Манильской бухте. Сражение в ходе испано-американской войны между американской и испанской эскадрами 1 мая 1898 года. Но не в этом заключалась его необычайность. Он ездил не только под солнечными лучами. Нередко его с лошадкой видели плывущими по залитым лунным светом улицам, кружащими в ночи по островкам кварталам, где проживали все, кого он знавал всю свою жизнь. И в этом фургоне он возил вещи, подобранные тут и там, день, неделю, год тому назад, пока они не понадобятся кому-нибудь. Достаточно было сказать: «Мне нужны эти часы», или «А как насчет этого матраса?» И Джонас расставался с ними, денег не брал, и уезжал во свояси, придумывая слова к новой мелодийке. Бывало, он оказывался единственной живой душой во всем Гринтауне в 3 часа ночи, и нередко люди, страдавшие головной болью, при виде Джонаса в фургоне, запряженном семенящей лошадкой, выбегали узнать, не найдется ли у него аспирину, который у него имелся. Не раз бывало, он принимал роды в 4 утра, и только тогда люди обращали внимание на то, что пальцы и ногти-то у него невообразимо чисты, что эти руки принадлежат состоятельному человеку, который где-то ввел иную жизнь, а где — никто не догадывался. Иногда он подвозил людей на работу до центра. Иногда, если кого-то мучила бессонница, он поднимался к нему на веранду со своими сигарами и просиживал с ним до рассвета за куревом и разговорами. Кто бы он ни был и что бы он из себя не представлял, и каким бы чудаковатым или чокнутым ни казался, он не был сумасшедшим. Как он сам нередко вежливо объяснял, много лет тому назад ему надоело предпринимательство в Чикаго, и он огляделся по сторонам, чтобы найти себе занятие до конца своих дней. Он на дух не переносил церковь, хотя уважал ее идеи. Имея склонность к проповедничеству и распространению знаний, он купил лошадь и фургон и приготовился провести остаток жизни, заботясь о том, чтобы одна часть города могла бы воспользоваться тем, что отринула другая его часть. Он считал себя частью явления, подобного осмосу, в результате которого выравниваются концентрации, и аналогично этому различные культуры в пределах городской черты становились доступны друг для друга. Он терпеть не мог расточительства, ибо знал, то, что для одного хлам, для другого — роскошь. Поэтому взрослые, и особенно дети, вставали на цыпочки, чтобы заглянуть в большую сокровищницу фургона. «Запомните, — говорил мистер Джонас, — Вы можете взять все, что пожелаете, если только вам это очень хочется. Спросите себя для самопроверки. Жажду ли я иметь эту вещь всей душой? Смогу ли я прожить без нее до конца дня? Если вы чувствуете, что умрете до заката солнца, хватайте эту штуковину и бегите. Я буду рад отдать ее вам, что бы это ни было. И дети копались в необъятных кучах пергамента и парчи, обоев в рулонах и мраморных пепельниц, жилетов и роликовых коньков, раздутых мягких кресел, журнальных столиков и хрустальных люстр. Доносился шепот, грохот и звон. Удобно устроившись, мистер Джонас поглядывал, попыхивая трубкой, и дети знали, что он присматривает за ними. Иногда их руки тянулись к набору шашек или к бусам, к старому стулу, и стоило им прикоснуться к чему-то, как они поднимали глаза на мистера Джонаса, который смотрел на них мягким, испытующим взглядом, и они отдергивали руку и продолжали поиски. Наконец, каждый из них притрагивался к одной вещице и уже не отнимал руку. Их лица озарялись. И на этот раз озарение оказывалось настолько ярким, что мистер Джонас начинал смеяться. Он прикрывал глаза рукой, словно хотел заслониться от сияющих лиц. Он прикрывал глаза на мгновение. Когда он это делал, детвора с визгом благодарила его, хватала свои роликовые коньки, изразцы или зонтики и, спрыгнув с фургона, улепетывала. Потом дети возвращались и приносили какую-нибудь свою вещицу. Куклу или игру, надоевшую им, или нечто, утратившее свое обаяние, как лишенное аромата жвачка, а теперь была пора передать это в другую часть города, где, будучи увидены впервые, вещь омолодится и омолодит остальных. Эти предметы на обмен робко бросали через борт фургона в гущу сокровищ, и фургон катил дальше, отбрасывая блики света большими спицами колес подсолнухов, и мистер Джонас снова заводил свою песенку «Хлам, барахло, что вы, сэр, не хлам, утиль, старье, нет, мэм, не старье», пока он не исчезал из виду, и только собаки в островках тени под деревьями слышали зов раввина в пустыне и дергали хвостами. «Хлам!» — затухает. «Барахло!» — шепотком. «Старье!» — исчез. И собаки засыпали.